Глава 13. Я вышла на улицу и огляделась. Интересно, будь я котом, то куда бы отправилась в незнакомом городе в первую очередь? Может быть, на поиски хорошенькой кошечки? Хотя нет. Зачем ему какая-то столичная цаца, если дома ждет прекрасная мусечка? Или у хвостатых ревновать не принято? На минутку все же представила себе, как наливаю своей любимице в мисочку валерьянки со словами: «Одно твое мяу, и его бубенчиком придет конец». Тут же отогнала от себя эту картинку. Зоопсихолог из меня, скажем прямо, весьма посредственный. Но даже такой горе-специалист по кошачьим точно знал, что ни один счастливый обладатель усов и хвоста не отправится гулять по широкому многолюдному проспекту. Пушистыми лапками они предпочитают ступать по маленьким тропкам со множеством укрытий, а значит... Я завернула за угол и отправилась по самой неприметной улочке. Внимательно осмотрела ближайшую подворотню. Придирчиво осмотрела крону разросшегося дерева. Тихонько прошептала «кис-кис-кис» у ступенек, уходящих в подвал. И ничего. Точнее, никого. Отчаиваться, конечно, было рано. Впереди было еще множество подворотен и подвалов. Но терять время на их обследование совершенно не хотелось. Да и зачем? Если в тебе сосредоточена огромная колдовская сила. Стоит только захотеть, и несчастный кот сам явится пред мои светлые очи. С виноватым видом и готовностью понести любое наказание. Я на минутку задумалась. Как бы так сделать, чтобы на мое воззвание откликнулось только одно конкретное животное? Не хотелось бы собрать здесь всех бродяг района. Такое происшествие Демьена и Лона уж точно заметят. Эх, и надоела же мне эта парочка зануд. Но пока я еще числюсь в их ковене, считаться с установленными ими правилами все же стоило. Например, не колдовать прямо на глазах у всех. Хотя улочка казалась пустынной, я на всякий случай огляделась, прежде чем начать призывать загулявшего кота. Эта мера предосторожности оказалась не лишней. В старом дворике я была не одна. На облезлой скамеечке, уютно пристроившейся под сенью кроны разросшегося клена, сидела женщина с высокой старомодной прической. И сидела как-то по-особенному. Скорее, восседала, гордо и величественно. А еще она неотрывно смотрела на меня. Поймав мой взгляд, и вовсе расплылась в улыбке. «Здравствуйте, Александра», — произнесла она приветливо. «Мы знакомы?» — удивленно спросила я и внимательно всмотрелась в ее лицо. «Кажется, я и правда где-то ее видела». Да и этот певучий голос тоже уже слышала, но где? Определенно знакома. Кивнула женщина и похлопала ладошкой по скамеечке рядом с собой, приглашая сесть рядом. Я неуверенно опустилась на краешек. Кто его знает, чего можно ждать от странных незнакомок. Но и бежать отсюда, сломя голову, вроде бы повода не было. «Я вижу, тебе понравился мой подарок». Она смотрела на меня как-то уж очень по-доброму. Почти как мать на любимую доченьку. Вот только никаких подарков от милых тетечек мне в последнее время не поступало. Так что эта дамочка или ошиблась, или сошла с ума. Или это она зачем-то прислала мне все те цветы? Да нет, вряд ли. Какой подарок? На всякий случай уточнила я. Да этот же. Она указала на мой кулон. Ну, конечно. Я сразу вспомнила и женщину, и обстоятельства, при которых мы встретились. Это же продавщица из антикварной лавки. Она продала мне старинные часы, которые я до сих пор не удосужилась достать из коробки. И украшения, которые я в последнее время ношу, не снимая. Вот только называть эти вещи подарками — ну и наглость. Ничего себе подарок. Я вообще-то его купила и за немалые деньги. Эту беседу пора было заканчивать. Похоже, торговля в лавчонке идет не слишком бойко. Вот и приходится за солидными покупательницами по дворам бегать. Вот-вот, по дворам. Она за мной следила? Жуть. Я резко поднялась со скамейки. Маньячка. А еще прикидывалась милой. Я судорожно вспоминала заклинание. Есть ли у меня в запасе что-то, чтобы отбиваться от маньяков? Странное дело. На ум не приходило ровным счетом ничего. Действительно странно. Обычно в экстремальных ситуациях я чувствую прилив силы. Начинаю соображать быстрее, а в последнее время и вовсе превращаюсь в супергероя. А сейчас такого эффекта не было. И это пугало меня куда больше, чем маньячка в темной подворотне. Кстати, маньячка выглядела совершенно невозмутимой. Немалые деньги ты заплатила за красоту амулета и его почтенный возраст. Антиквариат, как-никак. А вот усиление колдовской силы и способность сводить с ума всех оказавшихся рядом мужчин шли в подарок, как и прочие магические свойства амулета. Так это что же получается? Все, что в последнее время со мной происходит, это... Я сжала в руке кулончик и, широко распахнув глаза, уставилась на собеседницу. Та коротко кивнула, отвечая на мой невысказанный вопрос. Впрочем, подтверждение мне уже было не нужно. Теперь я удивлялась лишь тому, как не видела этого раньше. А ведь и правда, эта сила, пульсирующая в венах и проявляющаяся все мощнее и мощнее, появилась именно тогда, когда я надела на шею это украшение. И уверенность, которая возникла словно ниоткуда, заставила расправить плечи и смотреть на окружающих свысока, тоже рождена где-то в недрах полюбившегося камешка. И мужчины начали сходить с ума при виде меня тоже только тогда, когда я... Кадр за кадром я вспоминала тот день. Вот надеваю кулон и любуюсь тем, как он красиво расположился между ключицами. Вот портье, который бежит за мной, словно собачка, пристегнутый на короткий поводок. Толстяк в лифте, перепутавший кнопки. Скрипач, готовый играть всю ночь только для меня. И Демьен. Взгляд. Прикосновение. Танец. Поцелуй. Много поцелуев. Неужели это все тоже только чары? Получается, я, девушка Саша из маленького городка, сама по себе по-прежнему ничего для него не значу. Сниму кулон и снова стану для Демьена непутевой дурёхой, которую нужно поучать и критиковать. А говорить комплименты и целовать не нужно. Впрочем, что значит «стану»? Я и сейчас для него такая. Все его порывы относятся не ко мне, а к кулону. Надень его хоть на ту же дамочку из антикварной лавки. Демьен бы вился вокруг нее. Я судорожно закрыла лицо руками, стараясь то ли удержать рвущийся наружу плач, то ли не дать голове взорваться от нахлынувших мыслей. «Бывает», — раздался рядом мелодичный голос. «Что бывает?» — пробормотала я, освобождая глаза от ладоней. Слезы так и не потекли. «Больно бывает», — пожала плечами маньячка. Или не маньячка. «Зачем?» — спросила я хмуро. «Что зачем?» — не поняла она. «Ну не просто же так вы всучили мне этот подарок». Я горько усмехнулась. «Уж точно не по доброте душевной. Тогда зачем?» «Да так, любопытно было посмотреть, что из этого получится. Надо же мне как-то развлекаться». Я начала закипать. Любопытно ей. Опыты над людьми проводить — вот уж развлечение. И снова, вопреки обыкновению, сила не откликнулась на мою ярость. Не наполнила тело привычной волной, готовой снести все на своем пути. Кажется, против этой дамочки она вообще не работала. Да как такое возможно? И что, получилось? Небрежно хмыкнула я, стараясь не показать своего бессилия. Еще бы. Она улыбнулась радостно и безмятежно. Я давно так не веселилась, как в ту ночь, когда ты раскидала банду хулиганов. Надо признать, у тебя это здорово получается. Твоя сила прекрасно откликается на наши артефакты. «На чьи это ваши?» — уцепилась я за ее словечко. Какое-то время она молчала, а потом заговорила, торжественно чеканя каждое слово. «Наш Ковен — один из сильнейших, и ты нам подходишь». Я не удивилась, наверное, потому что ожидала чего-то подобного. С того самого момента, как незнакомка призналась, что проданный ею амулет был с особенностями. «У меня уже есть Ковен», — напомнила я. Вряд ли она не в курсе, кто я. Не нацепила же свою побрякушку на первую встречную. Явно навела справки. «И Лонкин-то?» — хмыкнула она. «Ну, удачи. Жить на цепи, ходить строем и соблюдать все, что велят соблюдать. Ты точно этого хочешь?» Она повторяла мои собственные мысли. И все же слышать их от кого-то другого было неприятно. «А у вас по-другому?» — хмыкнула я. «Пусть не думает, что купила меня с потрохами. Мы не боимся своей силы. В ее тихом голосе теперь звучала такая мощь, что и меня проняло. У нас ты можешь раскрыться по-настоящему и узнать, на что способна на самом деле. От этой мысли закружилась голова. Я вспомнила ту веселую злость, что испытывала в последнее время, когда применяла силу. Это было чертовски приятно. Легкость, азарт, ощущение полета, когда воздух звенит, как натянутая струна. И я знаю, что способна на все. Илона боится. Тебя, других молодых и сильных. Все эти правила, кодексы, запреты нужны только для одного. Не дать ведьме войти в силу. Чтобы, не дай бог, не стала сильнее, чем она. А ведь и правда. Демьян как-то говорил, для Илоны найти молодую и сильную ведьму и взять ее в ученицы — любимое дело. Неужели правда только для того, чтобы сдерживать? «Но ты это понимаешь», — продолжала ведьма. «Это не для тебя. Я очень рада, что нашла тебя, пока еще не поздно. Я могу тебе помочь». «Спасибо, конечно», — пожала плечами я. «Я тоже рада, наверное». «Тебе нужно вступить в наш ковен. С нами ты добьешься невиданных высот. С нами ты сможешь все». Звучало заманчиво. Очень. Слишком. Хотелось согласиться прямо сейчас. И без встречных условий. Но я сумела побороть это желание и даже спросила насмешливо. «Научусь осушать моря и сдвигать горы. А они тебе мешают?» — приподняла бровь ведьма. «Мне казалось, ты хочешь наказывать негодяев». В маленьком столичном дворике повисла тишина. Мне только что преподнесли на блюдечке с золотой каемочкой весь мир, а я никак не могла решиться протянуть руку, чтобы взять его. Но я не решалась. Слишком уж все прекрасно выглядело. Никаких подводных камней. А ведь так не бывает. Обязательно что-то написано внизу договора мелким шрифтом. К тому же Демьян предупреждал меня, что не все ковины одинаково полезны, и какой-нибудь из них на поверку может оказаться лишь ловушкой для маленькой магической мышки. В любом случае торопиться с решением не стоило. «Извините», — пробормотала я, — «но мне еще надо найти кота и подумать». С этими словами я вскочила со скамейки, отошла на несколько шагов, обернулась. «Как вас зовут? Где вас искать, когда решу?» Ведьма усмехнулась. «Познакомимся, когда решишься». Я лишь кивнула и поспешила дальше по петляющей улочке. Никаких сомнений в том, что при желании я всегда смогу найти ведьму из антикварной лавочки, у меня не было. Уж если захочу вдруг осушать моря и двигать горы, незнание адреса меня точно не остановит.